Глава 11. Стены странно блестят. Ютланд осторожно потрогал. Ощущение такое, словно провел ладонью по расплавленному и уплотненному стеклу. Дреймер увидел, буркнул. «Пожиратель тверди». Ютланд не понял, но переспросить постеснялся. А потом шел следом за ротоборцем, едва не наступая на пятки. И все думал, при чем здесь пожиратель камней? Не боками же так сгладил. Боками разве что процарапал бы. Снизу пахнуло жаром. Дреймер вскрикнул. «Черт, только что о нем говорили. Лориэль?» Ютланд охнул. Мимо пронеслась ледяная струя холода. У него щека покрылась синим, а капельки пота посыпались на пол, как мелкие кусочки льда. Голубая струя исчезла в темноте. Там раздался грохот, словно разламываются каменные глыбы. Рев и надсадное шипение. Будто змее размером с реку придавили хвост. Дреймер прокричал. «Попало! Давай еще разок!» «Не получится!» — прокричала Лориэль. «Откат чересчур длинный!» Бер уже стрелял в темноту. Через мгновение там заскрежетало, заскрипело. Показалась огромная масса, заполнившая почти всю пещеру. Ютланду на миг показалось, что это рарах-землегрыз. Такая же огромная голова, ползущая сама по себе. Но так же, как двигается голова дождевого червяка. Однако у этого чудовища все тело как из жидкого металла. Над ним струится воздух, а огромная пасть занимает больше половины всей головы. Пожиратель двигался со скрежетом, разламывая мелкие камни своим весом, раскалывая и превращая в песок крупные. Ютланд не рассмотрел глаз. На них надвигается сплошной разинутый рот с такими челюстями и зубами, что самые крепкие глыбы гранита рассыплются, как сухие комья земли. Кусим вскрикнул в ужасе. «В самом деле, пожиратель тверди!» «Отступаем?» — вскрикнул Бер. «Куда?» — разъяренно спросил Дреймер. Он отступал, прикрываясь бесполезным щитом, но в распахнутой пасти пожирателя поместился бы и со щитом, и с копьем, нацеленным вверх. Вообще верхняя челюсть скребет по своду, а нижняя загребает камешки с пола. Эту тварь не обойти, и схватки с нею не избежать. И еще Ютланд ощутил, что этот гигантский червяк из гибкого железа может двигаться намного быстрее, а сейчас он просто питается? Или выполняет заданную работу, чтобы расширить для ящера выход на поверхность? Бер вскрикнул. «Лориэль, не могу!» — ответила она, чуть не плача. «Откат!» Ютланд поднял обеими руками огромный валун. Сердце начало стучать чаще и чаще. По телу пошла волна еще не ярости, но уже той злости, когда силы удваиваются, а то и удестеряются. Никто на него не обращал внимания. Все с ужасом смотрят на приближающуюся пасть, а валун, Ютланд чувствовал, полетел с огромной силой. Он хотел было ударить в нижнюю челюсть, но в последний момент скорректировал замах, и массивная глыба с силой влетела в пасть, а там угодила прямо в самую глотку. Сперва ему показалось, что это песчинка в огромной трубе. Но пожиратель вдруг остановился. Голова дважды дернулась, затем из темноты донесся гул падающих камней. Грохот. Пожиратель закрыл пасть. С ним что-то происходило, он все дергался. В раздражении бился головой о свод, гулко и механически ревел, как неживое существо. Дреймер подбежал, и все так же, закрываясь бесполезным для такого зверя щитом, начал рубить нижнюю челюсть. Кусим в стремительном темпе орудовал мечами. Раны получались не такими глубокими, зато на один удар Дреймера их приходилось 4, а то и 6. Ютланд подобрал камень еще покрупнее и, воодушевленный прошлым броском, зашвырнул точно в глотку. Пожиратель хрипел, старался и не мог выдохнуть. Ему раздувало шею, он в агонии колотился головой в стены, об пол и даже о свод. Сзади раздался вскрик Лориэль. «Всем отойти!» Ее тонкий женский голосок впервые прозвучал резко и с повелительной ноткой. Ютланд повиновался, не раздумывая. Дреймеры и остальные отпрыгнули. Пожиратель на них не обращал внимания, мотал огромной головой. Лориэль выкрикнула длинное заклятие, вытянула руки. От них понеслась, увеличиваясь в размере, струя холодного воздуха, что стало обжигающе ледяной. А в пасть пожирателя обрушилась уже водопадом воды. Там зашипело, все окуталось облаком пара, сухо треснуло, затем прогремел взрыв. Дреймер упал, сбитый с ног громадной тушей, но когда спихнул ее и торопливо вскочил, это оказалась часть нижней челюсти. Остальные поднимались медленнее, облепленные горячими пластами кровоточащей плоти. С трудом освобождались, а на той стороне пещеры вяло дергается безголовое туловище пожирателя. Пар еще поднимается к своду. Остатки воды стремительно испаряются. Дреймер проговорил дрожащим голосом. «Да, мне кажется, еще никто так не справлялся с этой тварью. Лориэль, ты спасла наши шкуры! Спасибо, они нам еще пригодятся!» Лориэль отозвалась слабо. «Это Ют!» Дреймер оглянулся в удивлении. «Ют? Как это?» «Он зашвырнул камень, — пояснил Кусим, — прямо в глотку этой твари. Пока дергалась и пыталась как-то выплюнуть, Лориэль подкопила свои женские запасики. «Женщины, они такие хитрые!» Дреймер покачал головой. «Да? А то я слишком замахался мечом, так и не понял, чего это он. Значит, самый лучший вариант — бросать ему камни?» «Он камнями питается», — сказал Кусим. Но Ют ухитрился закинуть не в пасть, а прямо в глотку. Вдыхалку, видать. Пожиратель стал задыхаться. Раскалился еще сильнее, а он и так был уже вишневый. И тут наша красавица разом спасла нас всех. Как же мы ее все любим!» Дреймер с осторожностью смотрел на все еще дергающееся тело огромного червя. «Долго он так еще будет? Надо пройти между ним и стенкой, другой дороги нет». «Подождем?» — спросил осторожный Бер. «А то вдруг дернется и задавит». «Задавит?» — переспросил Кусим с веселым удивлением. «Да он вообще размажет по гладкой стенке. У него же все тело из металла. Тем интереснее попытаться проскочить, правда?» Бер вздрогнул. «Нет», — ответил он твердо, — «неинтересно». «Почему?» — изумился Кусим несколько преувеличенно. «А поиграть со смертью? А показать свою отвагу, неустрашимость и вообще дурь?» «Сам и показывай», — отрезал Бер. «Командир, надо подождать. Или вообще возвращаться. Мы и так прошли дальше, чем планировали». «Подождем», — согласился Дреймер, — «но недолго». Кусим спросил с интересом. «Все-таки пойдем дальше? В смысле, вглыбь?» Дреймер сказал сердито. «Неважно, с какой богатой добычей вернемся, но если выйдем непоцарапанные и в блестящих доспехах, то не скажут, но подумают, что струсили, не показали себя в полную силу, так что надо идти». «Пока нам не обломают рога», — подытожил Кусим. «Да, как-то принято, чтобы вышел один и выволакивал за собой остальных раненых. Это красиво и достойно. И уважать будут. Но тащить четверых всю дорогу? Лучше я буду раненым». «Я тебя добью по дороге», — пообещала Лориэль нежным голоском. «А поцелуешь на прощание?» «Ради того», — сказала она кровожадно, — «чтобы добить? Куда угодно». «Тогда я прямо сейчас о что-нибудь поранюсь». Дреймер начал осторожно приближаться к дергающемуся червю. Подошвы начали скользить по крови и ошметкам плоти. У пожирателя только шкуры из толстого металла. Остальные смотрели, как ротоборец заглянул справа, потом слева, но длинное туловище гигантской твари все еще вяло дергается, прижимаясь к стенам то с одной стороны, то с другой. Попытаться проскочить — явное самоубийство. Это не в захлопывающиеся двери прыгнуть. Никто не знает, какой длины этот пожиратель и сколько бежать по узкой щели, что вот-вот сомкнется и раздавит. «Ладно», — сказал он раздраженно, — «ищите ключ, проверьте все в пещере. Когда закончите, пойдем, даже если еще не сдохнет». «Курица», — задумчиво сказал Кусим, — «полдня с отрезанной головой по двору бегает». Бер буркнул. «Таракан 2 недели живет с оторванной головой, а умирает от голода. Но мне как-то столько... сам умру от голода раньше таракана». «Да», — согласился Кусим, — «нам до тараканов далеко. Вот бы тоже так». Лориэль сказала ядовито. «Ты давно безголовый, еще не заметил?» «А правда?» — спросил Кусим. «Что женщины любят безголовых?» «Это вы таких любите», — обвинила Лориэль. «А мы предпочитаем головатых». Бер долго бродил по пещере, пока не отыскал ключ. Уже бодрее вчетвером добрались до сундука, заваленного огромными кусками истекающего кровью мяса. Ютланд поглядывал издали. Там с торжеством открыли. Послышались довольные вопли. Лориэль оглянулась, помахала рукой. «Ют, иди сюда, тут на всех хватит». Бер дернул ее за рукав. «Остынь, ему еще нельзя оружие». «Да?» — спросила она удивленно. Ее внимательный взгляд пробежал по его фигуре. «А он мне показался уже вполне развитым». «Смотря для чего», — сказал Бер деловито. «Закон есть закон, так что лук с усиленной накладкой беру себе. А мечи и магические штучки разбирайте. Жалко, но куда денешься?» Лориэль сказала Ютланду ласково. «Жаль, что тебе нельзя. Но что-то же другое можно? Когда вернемся, постараюсь тебе компенсировать недобор добычи». Кусим нахмурился, еще не зная, шутит она или всерьез. «У женщин не разберешь. Всегда приходится опасаться», — сказал громко. «Лучше я ему компенсирую хорошим обедом в корчме, с вином и плясками красивых женщин. Это более по-мужски». Лориэль с загадочным видом опустила длинные загнутые на концах ресницы. «Да? Я думала, по-мужски это нечто иное, чем напиваться до свинского состояния». «В компании напиваться можно и нужно», — веско сказал Кусим. «Это дома в одиночку нельзя. Дреймер, наш червячок вроде затихает». «Прямо червячишка», — согласился Дреймер. «Червяшонка». «Ладно, рискнем. Говоришь, таракан без головы 2 недели бегает, но пожрать не может». Он заглянул справа от туши, слева, решительно пошел справа. А когда ноги перестали скользить по окровавленному мясу, побежал, тяжело топая и звякая железом. Кусим несся за ним, потом вовсе обогнал, стремясь поскорее проскочить это опасное место. А страшная труба из еще живых и пульсирующих колец, что почти заполнила собой туннель, никак не кончается и даже не сужается. За Кусимом, тоже обогнав Дреймера, понесся легконогий Бер, совсем не соответствующий своему прозвищу. Дреймер оглянулся и взмахом руки велел Лориэль догонять их. Ютланд бежал следом за ротоборцем. Тот пару раз оглянулся, просипел замученно. «Беги вперед!» «А что толку?» — спросил Ютланд. «Без тебя им там все равно не выжить». «Да», — ответил Дреймер хрипло, «но не так страшно, как здесь». «Кому как?» — ответил Ютланд. Больше не разговаривали. Пожиратель в самом деле еще вяло шевелится. Однажды почти прижал их к стене, но не слишком. Кое-как протиснулись на более свободное место, а оттуда уже бежали изо всех сил, задевая стенку. Наконец кольца начали уменьшаться в размерах. А потом оба увидели впереди в свете тусклого факела взволнованных членов отряда. Кусим вскрикнул счастливо. «Целы? А то этот гад вдруг начал крутить хвостом». «Вдруг?» переспросил Лориэль. «А кто наступил ему на самый кончик?» «Ты меня толкнула в грубой форме». «Не толкнула, а оттолкнула», объяснила она обстоятельно. «Слишком уж ты сближался, скажем так». «Здесь тесно», начал оправдываться он. «Дреймер, не обращай внимания на женщину, они все хитрые и в своих бедах винят нас. Главное, мы целы и смело топаем дальше в пасть за Фаргу». Ютланд поинтересовался. «За Фарг еще крупнее?» «Вряд ли», — ответил Кусим, — «но не слабее, это точно». «Судя по голосу», — проговорил Бер, — «это что-то побольше моей кошки». «И красивее», — угрюмо сказал Дреймер. «Я видел его однажды». «И как он?» «Мало того, что весь в костяной броне», — сказал Дреймер, — «так еще и в доспехах. Шлем на нем закрывает голову до плеч, только лицо открыто. Но там такие клыки». «Что за доспехи?» — деловито спросил Кусим. Дреймер отмахнулся. «Не знаю. В 3 или 4 ряда. Чешуйчатые, пластинчатые, литые, вот и гадай какие. По слухам, страшнее его только сам ящер, которого пока никто не видел». «А Штархон?» «Ну, разве что еще Штархон. Но до него точно не доковыляем». Кусим трижды сплюнул в левую сторону. «Твои слова бы да богам в их волосатые ухи. А я чую, пока ищем этого мелкого Зафарга, Штархон и выскочит навстречу, да как скажет, гав!» Он почти выкрикнул последнее слово. Лориэль испуганно вскрикнула и шарахнулась в сторону, стукнувшись лбом о стену. Бер сукоризной покачал головой. Дреймер нервно дернул щекой, но смолчал. Ютланд заметил, что ротоборец все присматривается к нему, словно ждет чего-то, но так и не дождался. Тогда сам приблизился на ходу и сказал мрачно. «Ют, ты меня спас, и ничего не берешь из добычи. Мы все у тебя в долгу, что мне очень не по нутру. Знаешь ли, лучше, когда должны мне, а не я». Ютланд развел руками. «Мне оружие брать нельзя». «Тогда хотя бы те браслеты», — сказал настойчиво Дреймер. Ютланд покачал головой. «Слишком широки. Это как раз на твои запястья. Или предплечье Кусима. Или на пояс Лориэль». Лориэль польщенно улыбнулась. «Спасибо, Ют. Не такой уж ты и дикий». Дреймер на ходу порылся в поясе, вытащил блестящий синий камешек. «Возьми хоть это, камень возврата. Правда, очень слабый, всего на несколько часов. Если не воспользуешься, он сам вернет тебя ко входу в черную бездну, когда его сила истощится. Даже твой труп, если погибнешь». «Как им пользоваться?» — спросил Ютланд. «Просто сожми в кулаке посильнее». Ютланд принял камешек и сунул в карман, тут же забыв о нем. Сухой горячий воздух обжигает горло, во рту совсем пересохло, а язык царапает небо и десны. Лицо Дреймера скрыто шлемом, слышно только тяжелое дыхание. А вот Кусим, Бер и Лориэль идут мокрые, как мыши, попавшие под дождь, и с поникшими плечами. Легкие их сипят и стонут. Кусим уже сгибается под тяжестью своих узких длинных мечей. А Бер тоже закинул лук за спину, чтобы свободными руками хвататься за стены или опираться о высокие камни. В голове Ютланда стучало почтительное: «Как же сильны духом эти люди, и за дня в день спускаются в ужасные подземные норы, чтобы убить несколько опасных чудовищ и тем самым защитить свои семьи там, наверху, и вообще людей!» Лориэль сказала, не выдержав: «Ют, что-то ты совсем не взмок. Ты что, жаба какая-то?» Ютланд подумал, сдвинул плечами. «Не знаю, а что?» «Да завидую», — сказала она сердито. «Просто завидую. Хотя бы щит помог нести Дреймеру». Ютланд ускорил шаг, догоняя ротоборца. «Давай помогу?» Тот покачал головой. «Добрая у нас Лориэль, но она не знает, сколько весит твоя дубинка. А я попробовал». Бер откликнулся усталым голосом. «И дубинка? Мне казалось, только я такой умный». «Тоже?» — спросил Дреймер. «Пробовал посмотреть его палицу?» Бер пренебрежительно отмахнулся. «Стану браться за мужицкое полено. А вот лук у него... С виду проще простого, но странно изысканная форма. Я еще не знаю такого на свете дерева. Но главное, я, лучший стрелок, не смог поднять на уровень груди. Тетиву не удалось даже шелохнуть. Так что Ютланд несет груз побольше нашего.